Издательство «Бомбора». Океан книг. Фернандо Висенте. Энциклопедия монстров. Великие и ужасные легенды кинематографа. Когда рождаются монстры? Мифы о фильмах ужасов. Монстры не появляются из ниоткуда. Это существа, которых не сразу распознаешь в тумане, и которые, прежде чем настигнуть нас, долго и медленно шли к нам из самых разных источников. Случай из полицейской хроники, исторический эпизод, научное открытие, мифологическое поверье, проклятое здание, антиутопическая фантазия, коллективная травма. Иногда они создаются в нашем воображении под чудовищным обликом, обостренным очень знакомым чувством – страхом. Писатель Говард Филлипс Лавкрафт, один из величайших сочинителей кошмаров, говорил, что страх – самая древняя и самая сильная человеческая эмоция, и что нет страха, сравнимого с тем, который вызывает неизвестность. Возможно, именно поэтому сначала литература, а затем и кинематограф обнаружили его странную и мощную притягательность и уже давно пытаются придать обликам, именам, телам, лицам, костюмам, маскам и перипетиям этот всеобъемлющий страх перед неизвестностью. В начале 20 века седьмое искусство породило на большом экране жанр «фильм ужасов», к которому на протяжении десятилетий добавлялись определения и поджанры – готический, паранормальный, космический, психологический, слэшер и другие. Как к бесконечной версии «Санта-компания». Те, кто всегда относился к фильмам ужасов со скепсисом и опаской, будут удивлены огромным влиянием 25 фильмов, рассмотренных и проиллюстрированных в этой книге. Фильмов, которые стали классикой и приобрели культовый статус. Их разнообразие, источники вдохновения, почти всегда литературные, художественное и техническое качество, а зачастую и вневременной характер, оправдывают существование верных и многочисленных фанатов экранного ужаса. Этот феномен можно объяснить еще и тем, что это один из жанров кино, обладающий наибольшей способностью заставлять нас ерзать в своих креслах, чувствовать, как эмоции охватывают и не отпускают даже после слова «конец». Цель книги, когда рождаются монстры, проиллюстрировать, описать и изгнать темные силы из выбранных фильмов, показать, как они зарождались, как повлияли на зрителя, когда он впервые увидел их, как создавались, что скрывалось за самыми впечатляющими сценами, не забыв упомянуть и о частых спорах по поводу их концовок. И все это при непременном участии писателей, сценаристов, музыкантов, исполнителей, режиссеров, гримеров, художников по спецэффектам, технических специалистов и дизайнеров плакатов, которые вкладывали весь свой талант, зачастую огромный, в то, чтобы напугать нас как можно более эффективным способом. И все они нередко продолжали прилагать усилия в долгой работе над сиквелами и приквелами, которые и сегодня продолжают радовать нас на малом и большом экране. В этой книге встречаются известные литературные и кинематографические имена. Роберт Льюис Стивенсон, Герберт Джордж Уэллс, Дафна Дю Морье, Энтони Бёрджесс, Стивен Кинг, Джордж Оруэлл, Белла Лугоши, Типпи Хедрин, Мия Ферроу, Борис Карлов, Сисси Спейсек, Макс фон Сюдов, Сигурни Уивер, Джек Николсон, Джон Хёрт, Джоди Фостер, Альфред Хичкок, Роман Полански, Джордж Эндрю Ромеро, Стэнли Кубрик, Тоуп Хупер, Стивен Спилберг, Ридли Скотт, Джон Карпентер, Уэс Крейвен, Джонатан Демме и другие. И осознавая, что здесь перечислены далеко не все, мы уповаем на понимание и снисходительность специалистов этого жанра. Книга не претендует на роль антологии или трактата о монстрах. В этом случае она была бы неисчерпаемой и всегда неполной. Как бы мы ни старались его заклясть, страх никогда не перестанет иметь тысячу лиц. Альберта Хилл.